Глава 4. Празднование Хэллоуина продолжается. Как сообщили нашему корреспонденту в полицейском управлении, сегодня ночью двое припозднившихся жителей Пятницкой улицы наблюдали драку группы мужчин в черных, похожих на карнавальные одеждах, и красных банданах. По уверениям свидетелей, мужчины размахивали саблями и даже стреляли из ружей. Однако прибывший патруль не обнаружил никаких следов происшествия. Тем не менее, граждане напрочь отрицают ошибку. По их просьбе мы обращаемся к жителям Пятницкой улицы, Садовнической набережной и прилегающих переулков с просьбой. Если вы слышали выстрелы или наблюдали вышеупомянутую схватку, пожалуйста. Утро.ру. К сожалению, нам до сих пор не удалось взять интервью у вдовы барона. Она безутешна в своей скорби. Сын же Берислава Собидрак нашел в себе силы уделить несколько минут прессе. Юноша, который, по нашим данным, унаследует титул покойного отца, пригласил нескольких журналистов в дом, где заявил, что любые инсинуации бессмысленны, глупы и выказывают неуважение к Зеленому дому. У моего отца, разумеется, были враги, однако они не имеют отношения к его смерти. Не ищите виноватых, барон погиб в автокатастрофе. Таким образом, Собидрак продемонстрировал полное согласие с результатами расследования, которое проводила лично воевода дружины дочерей Журавля. Напомним, заключение следователей «Смерть барона Береслава» стала следствием цепи роковых совпадений и, возможно, водительской ошибки. На месте трагедии не обнаружено следов магического вмешательства. Тигратком. Офис компании «Неприятное ощущение». Москва. Улица Большая Лубянка. 3 ноября. Пятница. 17:28. Главное помещение неприятных ощущений напоминало самый настоящий офис самой настоящей компании. Заваленные бумагами письменные столы, компьютеры, календарь на стене и часы над дверью. Глубокие кожаные кресла для переговоров и неистребимый запах кофе. Справа от двери стойка с отпечатанными на принтере буклетами, составлением которых баловались в свободное время Артём и Кортес. «Уникальное предложение». Путешествие к Южному полюсу на собачьих упряжках. Гарантируем незабываемые впечатления, обморожение выпирающих частей лица и легкую форму цинги. Надоели автомобильные пробки? Не нравится дышать выхлопными газами? Знаете, может быть хуже. Компания «Неприятные ощущения» предлагает любителям экстрима провести время в чудесном домике, расположенном на высоте 5500 метров над уровнем моря. Санаторный курс рассчитан на 2 или 4 недели. В стоимость тура входит отмирание вследствие недостатка кислорода небольшой части головного мозга. Самое интересное заключалось в том, что благодаря связям с шасами наемники могли без проблем исполнить любое из своих рекламных обещаний. Все упиралось в платежеспособность клиента и его желание умертвить часть головного мозга вследствие недостатка кислорода. Но поскольку любители подобного экстрима в Москве отсутствовали, фирма занималась делами более прозаическими. Выступала управляющей компанией курорта Коста Флебустьер. Однако сейчас собравшиеся в офисе наемники обсуждали не финансовые дела своего отеля, а вещи куда более запутанные. «Это идиотизм», — высказался Кортес, выслушав доклад компаньонов. «Мы все проверили», — обиделся Артем. «Не веришь, Яне?» Гиперборейская ведьма тонко улыбнулась. «Верю». «Тогда в чем дело?» «Супермаги не крадут големов». «Боевых големов», — уточнил Артем. «Почему не крадут?» — осведомилась Инга. Рыжая выросла в приличной семье. Ее родители, владельцы известного медицинского центра, дали девушке прекрасное образование. Однако с моральными принципами у Инги были некоторые проблемы. В частности, она считала, что в определенных обстоятельствах любой человек или не человек способен пойти на кражу. «Мог украсть один раз», — согласился Кортес, чьи воззрения не особенно отличались от взглядов рыжей. «Но, как я понял, речь идет о серии краж». «Биджар и Митя», — перечислил пострадавших Артем. «И ты думаешь, что это не все?» «Предполагаю. Вот и я говорю, идиотизм. Серия краж — это слишком серьезная. О ней уже гудел бы весь тайный город». «У Биджара имеется веская причина скрыть произошедшее». «У остальных, возможно, тоже». «То есть все остальные тоже продают големов налево?» «Не обязательно. В районе, где происходят похищения, наверняка есть тайные склады великих домов. Думаешь, они сознаются, что боевых кукол утащили из-под носа у магов?» «Никогда. Все скроют и будут вести тайное расследование». «Логично», — признался Кортес, выдержав приличествующую обстоятельствам паузу. «А Митя?» — поинтересовалась Яна. «Почему он промолчал?» «С пацаном как раз все ясно», — махнул рукой Кортес. «Мальчик в шоке, он потерял сексуальную игрушку. Он не видит в ней голема, а значит, и необходимости докладывать в службу утилизации». «Митя любит Кристину», — с улыбкой произнес Артем. «Мы должны с уважением относиться к его выбору». Инга с удивлением посмотрела на друга. «Ты ведь не серьезно? Ты сама учила меня быть толерантным. Я не думала, что все зайдет так далеко». «Давайте не будем отвлекаться», — попросил Кортес. «Яна, твое мнение?» «Меня смущает только то, что Кристина не боевой голем», — негромко произнесла девушка. «Если исключить этот факт, версия Артема кажется интересной. Во всяком случае, разовая кража кукол со склада Биджара выглядит еще более дикой, совершенно необъяснимой. А серия? Кто-то накапливает силы. Кто? Я не в состоянии представить его уровень», — честно призналась гиперборейская ведьма. «То, что я увидела на складе Биджара...» Яна помолчала. «Не знаю, Кортес. Просто не знаю. Хотелось бы думать, что это какая-то аномалия». «Или очередная махинация нашего друга Биджара», — перебил девушку-наемник. «Допустим, он передумал продавать големов своему рисковому братцу, а чтобы не платить неустойку, выдумал всю эту историю». «Как быть с исчезновением Кристины?» — тут же спросила Инга. «Может, она влюбилась в другого Митю?» «Големы не способны менять программу». «Другой Митя мог оказаться магом. Увидел симпатичную куклу, не устоял. Залез ей в мозг и подправил пару-тройку установок». «Женские мозги так просто не поправишь». «Хм». Артем, скрывая ухмылку, отвернулся к окну. «Инга, я думал, мы говорили о големах». Кортес посмотрел на рыжую с веселым недоумением. «А...» Инга покраснела. «Я все равно верю Артему. Кто-то ворует големов». «Найдите кто, и я с ним поговорю», — пообещал Кортес. Теперь хмыкнула Яна. Она уже поняла, что Кортес хочет отдать дело Артему. Посмотреть, как молодой наемник справится с самостоятельным заданием, и не мешала другу. «И найдем». «Как?» «Как?» Инга посмотрела на Артема. «Как?» Тот поднялся с кресла, вытащил из ящика стола карту Москвы и расстелил ее на столе. «Вот здесь склад Биджара. Вот здесь квартира Коновалова. Они в нескольких кварталах друг от друга. Для страховки следует расширить зону поиска, а потом...» «Что потом?» «Потом выяснить, у кого еще пропали боевые големы. Будем ходить по домам и спрашивать?» «Я не думаю, что пропадают големы, находящиеся в личном пользовании», — задумчиво протянула Яна. «Наш вор ищет хлебные точки». «А Кристина?» «Возможно, квартира Мити оказалась в зоне действия заклинания или пакета заклинаний. Короче, куколку прихватили случайно». Тем временем Кортес, внимательно изучавший указанный Артемом район, прищурился, что-то вспоминая, и ткнул пальцем в одну из улиц. «Здесь мастерская Бараги». «Мастера големов?» — удивилась Инга. «Да». «Я думала, он сидит в цитадели». «В цитадель не всякий клиент пойдет», — объяснил Кортес. «Да не всякого и пустят, к тому же. Барага лабораторию на Пятницкой лет 400 как открыл. Скучно ему только на Великий дом работать». «Надо проверить», — решительно произнес Артем. «Он нав и ничего не скажет». «Спрашивать не будем», — хихикнула Инга. «Залезем и узнаем». Вера во всеобщую склонность к воровству возникла у рыжей не на пустом месте. Она тщательно исследовала свой богатый внутренний мир. «Залезем и узнаем?» — переспросил Кортес. «Ага». Наемник покрутил головой, после чего вежливо попросил. «Инга, если тебе не сложно, подойди, пожалуйста, ко второй полке и возьми крайнюю слева книгу». Рыжая подумала, но поручение исполнила, взяв в руки увесистый том. «И что?» «Это сборник директивных указаний по обязательным мерам безопасности мастерских големов?» Мило улыбнулся Кортес. «Оценила?» «Пригодится», — пробормотала Инга без особого интереса, листая книгу. «И что?» «Ты все еще собираешься лезть в лабораторию Бараги?» «Ага». Кортес посмотрел на Яну. Гиперборейская ведьма едва заметно пожала плечами. «Пусть лезут». «Но зачем?» «Вскроем компьютер Бараги и проверим соответствие заказанных големов с лежащими на складе», — объяснил Артём. «Что ему мешает подделать документацию?» Начал было Кортес, но остановился. Сообразил и сам ответил на свой вопрос. «Если Барага подделает документы, у него точно отберут лицензию на торговлю. И он до конца жизни не сможет вывести из цитадели ни одной куклы». «Верно!» — весело воскликнула Инга. «Сегодня же лезем к Наву». «К сожалению, я не смогу», — развел руками Кортес. «Дела?» «У меня тоже», — добавила Яна. «Однако я охотно помогу разработать план».